Больше похоже на то, что она спасла твою попку от тех других волков. «Этого я не знаю», — сказала Нина. «Конечно, стая разбежалась, когда она появилась, но она просто стояла и глазела на меня». «Как будто не могла поверить, что это я», — вдруг поняла Нина, прокрутив в голове всю сцену. «Как будто она была потрясена, увидев меня там, как я смотрю на нее сквозь волчьи глаза». Но если Эшли не имеет отношения ко всему, что с ней происходит, тогда кто же? Она попыталась мысленно представить себе фигуру в чем-то длинном, стоящую у кровати Эшли. Картина с легкостью всплыла в памяти, как и сиплый голос женщины, от которого мурашки побежали по всему телу. «Ты моя!» Мороз и снег прямо здесь, в ее спальне. «Ты была мне обещана». Ее затрясло. Не похолодало ли в комнате? Не затягивает ли ини оконное стекло? «Нина, ты еще здесь?» Голос Джуди, тоненько звучащий в трубке, но такой уютно знакомый, вернул ее назад. «Да, я здесь», — сказала Нина. «Все нормально?» «Не совсем. Похоже. Или я схожу с ума, или за мной следит какая-то могущественная колдунья, и я не знаю, что хуже». «Как в волшебной сказке, правда?» — сказала Джуди. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, что сказала та женщина? Вроде ты была ей обещана. Знаешь, в сказках родители всегда кому-то обещают своего первенца». «Большое спасибо. От этого мне значительно лучше. Думать, что во всю эту историю меня втянули собственные родители». «Я не имела в виду, что они правда сделали это. Просто так бывает в волшебных сказках. Это и есть как в сказке». «Хочешь, я зайду и побуду с тобой?» — спросила Джуди. «А ты сможешь?» Родители Джуди настолько зорко приглядывали за ней, что даже простая прогулка в торговый центр требовала основательных ухищрений, а уж на что только не приходилось идти, чтобы вырваться на свидание или прогулять занятия. Для последнего в ходу были поддельные записки от родителей, что давалось тоже отнюдь непросто, поскольку мистер Ву обладал очень характерным почерком, а на конце своей подписи ставил какую-то хитрую завитушку, которую было практически невозможно воспроизвести. Младший брат Джуди, Дэнни, сделал это целью своей жизни — довести до совершенства собственное исполнение отцовской подписи. Пока что его произведения, хотя и не удовлетворяли его самого, вполне годились для практического использования, то есть были настолько хороши, что школьная секретарша не могла заметить разницы. «Я уговорю Дэнни написать для меня записку», — сказала Джуди. «А ты потянешь?» Дэнни ничего не делал бесплатно. «Еще бы», — сказала Джуди. «Вчера вечером я застукала его в ванной с экземплярчиком «Плейбоя», и тогда я ему сказала: «Этот маленький шантаж растянется надолго».